Но когда Олвин быстро повел по ней взглядом, ему представилось, что стены стремительно мерцают, хотя рисунок их не изменился ни на йоту. Вдоль этой круговой стены через короткие интервалы были расставлены какие-то аппараты с ручным управлением, и каждый из них был оборудован экраном и креслом для оператора. Хедрон позволил Олвину вдоволь налюбоваться этим зрелищем. Затем он ткнул рукой в уменьшенную копию города. «Знаешь, что это такое?» Олвина так и подмывало ответить. «Макет, надо полагать». Но такой ответ был бы настолько очевидным, что он решил просто промолчать. Поэтому он только неопределенно покачал головой и стал ждать, чтобы Хедрон сам ответил на свой вопрос. «Помнишь, я как-то рассказывал тебе, как наш город поддерживается в неизменном состоянии, как в хранилищах памяти навечно запечатлен его облик. Эти хранилища теперь здесь, вокруг нас. Со всем их неизмеримо огромным объемом информации, полностью описывающей город, как он есть в настоящий момент, с помощью сил, о которых мы все позабыли. Каждый атом в диаспоре каким-то образом связан с матрицами, заключенными в этих стенах». Шут повел рукой в сторону безупречного, бесконечно детального изображения диаспора, которое распростерлось перед ними. «Это не макет. То, что ты видишь, неосязаемо. Это просто электронное изображение, воссозданное по матрицам, хранящимся в памяти, совершенно идентичное самому городу. А вот эти просмотровые мониторы позволяют увеличить любой требуемый участок диаспора, посмотреть на него в натуральную величину или даже под еще большим увеличением. Ими пользуются, когда нужно внести какие-то изменения в конструкцию города, хотя никто не брался за это уже, бог знает сколько времени. Если ты хочешь узнать, что же это такое диаспор, то нужно идти именно сюда. Здесь в несколько дней ты постигнешь больше, чем за целую жизнь изысканий там, на улицах». «Как замечательно!» — воскликнул Олвин. «И сколько же людей знают о существовании этого места?» «О, знают очень многие, да только все это редко кого интересует. Время от времени сюда приходит совет, ведь ни одно изменение в городе не может произойти, если члены совета не присутствуют тут в полном составе. Но даже и этого недостаточно, если центральный компьютер не одобрит предполагаемое изменение. Словом, я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то приходит сюда чаще, чем 2-3 раза в год». Олвину хотелось спросить, откуда же у самого Хедрона доступ в это место. Но он вспомнил, что многие из наиболее сложных проделок Шута требовали вовлечения внутренних механизмов города, а знание их работы проистекало из глубокого изучения святая святых диаспора. Наверное, это была одна из привилегий Шута — появляться где угодно и изучать что угодно. Лучшего провожатого по тайнам города ему нечего было и желать. «Очень может быть, что предмета твоих поисков просто не существует», — снова заговорил Хедрон. «Но если он все-таки есть, то отыскать его можно только отсюда. Давай-ка я покажу тебе, как управляться с монитором». Весь следующий час Олвин просидел перед одним из аппаратов, учась управлять им. Он мог по желанию выбирать какую угодно точку города и исследовать ее при любом увеличении. По мере того, как он менял координаты, на экране перед ним мелькали улицы, башни, движущиеся тротуары, стены. Похоже было, что он стал всевидящим, бесплотным духом, который может без всяких усилий парить над диаспором, не затрачивая на это ни эргоэнергии. И все же в сущности он исследовал не диаспор. Он передвигался среди клеток памяти, рассматривая идеальный облик города, параллельно которому реальный диаспор и сохранялся неизменным на протяжении вот уже миллиарда лет.